Глава 8. Увидев его, Корделия судорожно вздохнула. «Боже, у меня чуть сердце не разорвалось», — проговорила она тихим, напряженным голосом. «Войдите и закройте дверь». Губы Фаркосигана беззвучно задвигались, произнося ее имя, и он шагнул в каюту. Выражение ужаса на его лице почти сравнялось с ее собственным. И тут Корделия увидела, что он не один. За ним вошел еще один офицер, молодой, флегматичного вида, светловолосый лейтенант. Поэтому она не бросилась к нему и не зарыдала у него на плече, как ей страстно хотелось, а лишь осторожно произнесла: «Здесь произошел несчастный случай». «Закройте дверь, Иллиан», — резко бросил Фаркосиган. «И осмотрите тут все до последней мелочи. Вы свидетель». Сжав побелевшие губы, Фаркосиган медленно обошел комнату. На некоторые детали он безмолвно указывал своему спутнику. При первом жесте, сделанном стволом плазматрона, лейтенант что-то невнятно промычал. А Фаркосиган остановился перед телом, взглянул на зажатое в своей руке оружие, словно впервые его заметил, и убрал в кобуру. «Опять читал маркиза де Сада». Со вздохом обратился он к трупу и перевернул его носком ботинка. Из раны на шее вытекло еще немного крови. «Быть недоучкой опасно». Он поднял взгляд на Корделию. «Кого из вас следует поздравить?» Она чуть помедлила. «Я не знаю точно. Инцидент грозит осложнениями». Лейтенант заглядывал теперь в шкафы фуратера, предусмотрительно обернув руку носовым платком. Судя по всему, его образование оказалось не настолько полным, как он думал. Он довольно долго рассматривал содержимое ящика, который Корделия так поспешно захлопнула. «Император будет в восторге», — ответил Фаркосиган. «Но исключительно в душе. По правде говоря, в тот момент я была привязана. Сержант Боттери взял основную роль на себя». Фаркосиган взглянул на Боттери, все еще сидевшего на полу. «Чем-то это похоже на ту сцену, которую мы застали, ворвавшись в технический отсек. Тут чувствуется ваш личный почерк». У моей бабушки была очень подходящая поговорка. Что-то насчет того, что поздно, и еще там упоминался доллар. «Опоздал на день, и доллара не хватило», — вспомнил Корделия. «Да, вот именно». Его губы тронула ироническая улыбка. «Очень по-битански сказано, и я начинаю понимать, что это значит». Он сохранял внешнюю бесстрастность, но глаза впились в нее с болью. «Я не опоздал?» «Ничуть», — успокоила она. «Вы появились очень вовремя. Я была в панике, не зная, что теперь предпринять». Фаркосиган стоял, отвернувшись от лейтенанта, и поэтому позволил себе на миг весело прищуриться. «Значит, я спасаю от тебя свой флот», — пробормотал он сквозь зубы. «Это не совсем то, ради чего я спешил сюда, но приятно спасти хоть что-то». Он повысил голос. «Когда закончите, Иллиан, я предлагаю пройти ко мне в каюту для обсуждения дальнейших действий». Фаркосиган опустился на колени рядом с Боттери, внимательно в него всматриваясь. «Этот чертов подонок загубил его», — процедил он. «А ведь у нас на корабле бедняга был почти в порядке. Сержант Боттери, вы не могли бы пройти со мной?» Боттери скулил что-то нечленораздельное себе в колени. «Иди сюда, Корделия», — сказал Фаркосиган. Он впервые услышал, как он произносит ее имя. «Не сможешь ли ты уговорить его подняться? Думаю, мне сейчас лучше его не трогать». Она шагнула вперед, чтобы несчастный безумец мог ее видеть. «Боттери, Боттери, посмотрите на меня. Вам надо встать и идти». Взяв окровавленную руку сержанта, она пыталась сообразить, какой логический или, скорее, алогический довод мог бы сейчас на него подействовать. Попробовала улыбнуться. «Смотрите. Видите? Вы умыты кровью. Кровь смывает грех. Правильно?» Теперь все будет в порядке. Злого человека больше нет, и злых голосов вскоре тоже не будет. Так что идите со мной, и я отведу вас туда, где вы сможете отдохнуть». Во время этой речи он постепенно фокусировал взгляд на Кордели, а под конец кивнул и встал. Все еще держа его за руку, она пошла за Фаркосиганом. Иллиан замыкал шествие. Корделия чрезвычайно изумилась, обнаружив, что каюта Фаркосигана находится всего через одну дверь напротив. «Ты капитан этого корабля?» — спросила она. Нашивки на воротнике свидетельствовали, что теперь он коммодор. «Ты был здесь все это время?» «Нет, я в составе штаба. Мой перехватчик вернулся с линии фронта несколько часов назад. Все это время я совещался с адмиралом Форхалосом и принцем. Совещание только что закончилось. Я пришел сразу же, как только охранник доложил мне о новой пленной Форатира. Ты. Даже в самом отвратительном кошмаре мне не снилось, что это можешь быть ты. После адмиральского лупанария каюта Фаркосигана оказалась мирной, как монашеская келья. Все в соответствии с правилами, обычное жилье военного. Фаркосиган запер дверь. Потерев лоб, он вздохнул и спросил, не сводя с нее глаз. «Ты точно в порядке?» «Только ошарашена. Я знала, что рискую, но не ожидала ничего похожего на этого человека. Клинический случай. Не понимаю, как ты мог служить ему?» Его лицо опять стало непроницаемым. «Я служу императору». Она заметила Иллиана, по-прежнему безмолвного и внимательного. Что отвечать, если Фаркосиган спросит про караван? Его вопрос для нее опаснее пытки. В последние месяцы она начала надеяться, что разлука постепенно излечит боль сердца, но, увидев его воочию, живого и сильного, она почувствовала, как безмерно истосковалась. Однако невозможно определить, что у него на уме. Сейчас он выглядит усталым, неуверенным и встревоженным. Не так. Все не так. Да, кстати, позволь представить тебе лейтенанта Саймона Иллиана, члена личной императорской службы безопасности. Ему поручена роль шпиона. Лейтенант Иллиан, командор Нейсмит. «Теперь я капитан Нейсмит», — машинально поправила она. Лейтенант пожал ей руку так чопорно, словно их только что познакомили на посольском приеме. От ее прикосновения у него на руке остались следы крови. «За кем же вы шпионите?» «Я предпочитаю термин «наблюдение», — спокойно заметил молодой человек. «Бюрократическое словоблудие», — вмешался Фаркосиган и тут же объяснил. «Лейтенант шпионит за мной. Он олицетворяет собой компромисс между императором, Министерством политического воспитания и мною». «Сам император», — невозмутимо вставил Иллиан, — «использовал термин «перемирие». «Да, верно. Кроме того, в мозг лейтенанта Иллиана вживлен блок эйдетической памяти. Можете рассматривать его как ходячее записывающее устройство, нечто вроде дискеты, которую император прослушивает, когда пожелает». Корделия искоса посмотрела на человека-робота.